Принц Антон поцеловал жену, поклонился Юлиане и ушел из комнаты, бормоча что-то себе под нос о беспечности своей супруги. «А теперь спать, спать, спать!» — весело вскричала Анна. И быстро раздевшись, бросилась с размаха в свою пышную постель и как в волнах провалилась в лебяжьи перине. «Славно!» — проговорила она, окинув счастливым взглядом Юлиану, улегшуюся неподалеку на мягкой софе. Давно уже Анна Леопольдовна не была так довольна и собой, и окружающими, как в этот вечер. И ей все нравилось. И эта пышная мягкая постель, и ласковый полусвет в комнате, и легкое посапывание маленького Иванушки, сладко спавшего в своей золотой царской кроватке. Она с удовольствием потянулась в постели и вся отдалась своим грезам. Вскоре грезы эти перешли в дрему, дрема в сон, крепкий и приятный. Мягкий свет ночника по-прежнему тихо обливает комнату. Иванушка по-прежнему чуть посапывает и вкусно чмокает губами во сне, а его маленькая сестра, недавно родившаяся дочь Анны Леопольдовны, принцесса Екатерина, от времени до времени шевелилась в своей люльке. Правительница вся поддалась тихому сну, навеявшему на нее сладкие грезы. И снится молодой принцессе, что не правительница она больше, не будущая императрица, а крошечная христинка-малютка. И живет она с матерью в подмосковном селе Измайлове у своей бабушки, вдовы царицы Прасковьи Федоровны. Много всякого народу во дворце бабушки, все больше странники, да и родивые, да божьи люди. А рядом с ними дурки, шутихи, карлы, калмычки. Бабушка очень любит и тех, и других, целые дни с ними проводит. И сад у бабушки большой. Водит туда Христю, мамушки да нянюшки. Вот и сейчас привели, посадили на лавочке под душистую яблони. Ах, хорошо, солнце печет, пригревает. Старая мама песню мурлыкает. А кругом букашки да мушки, то с зеленой спинкой, то с красным брюшком. Хочется поймать хоть одну букашку, да лень как-то. Руки не поднимаются, дремота одолевает. Так бы и уснула. А вон бабушка важная, строгая, идет по дорожке. Со всеми она строгая, а с ней Христи ласковая, добрая, как ангел. Увидела ее, приближается к ней, остановилась, наклоняется. «Что это, никак спишь, внучка? Среди бела дня-то? И Соня же ты у меня. Стыдно, стыдно, проснись скорее». И бабушка тормошит ее за плечо своей нежной пухлой рукой. И кажется, Христе Шестома она вдруг становится все меньше и меньше под пухлой рукой бабушки и совсем стала маленькой, как те пестрые жучки и букашки. И спинка у нее, как у них, красненькая, и щупальца выросли, и крылья. Окружили ее со всех сторон букашки, кружатся подле нее, и чуть слышно, будто стрекочет, словно кузнечики. «Полно спать, пора вставать, сестрица!» И все громче этот писк, все звучнее. Уже это не кузнечики стрекочет, а будто людским голосом, повелительным, строгим, звучит над самым ее ухом. Пора вставать, сестрица. Глава 7. Арест брауншвейгских. Первая встреча новой императрицы. «Пора вставать, сестрица!» Она быстро открывает глаза. «Что это? Ни солнца, ни сада, ни зеленых стрекоз и букашек –